Когда ставни плотно закрыты и засыпаны снегом, понять, сколько времени, совершенно невозможно. Лоуренс, проснувшись, решил, что полдень уже миновал. Он спал недолго, но пробудился из-за какого-то странного ощущения. Было слишком тихо. Он сел, потом тут же вскочил и открыл окно. Снег со шлепком осыпался со ставней. Лоуренс так и оставил окно открытым. И холод пошел в комнату, кусая торговца за щеки. По ту сторону окна лежала белоснежная картина. Ветер почти стих, снег еще сыпался сверху, но это был уже не буран. Мир снова вернулся к беззвучию, какое стоит обычно в снежные дни. Было так тихо, что можно слышать шум в собственных ушах. Скорее всего, тишина его и разбудила. Лоуренс частенько просыпался именно от тишины, а не от громких звуков. Потому что когда вокруг человека все смолкает, ему кажется, что вот-вот случится что-то плохое. «Ты одна, а?» Войдя в комнату с печкой, Лоуренс обнаружил, что Хора приглядывает за огнем в одиночестве. «Я как раз думала, будить тебя или нет». Но не могла смириться с мыслью о том, что разбудишь меня, зная, как я устал. Хаскинса не было, и Лоуренс без стеснения сел рядом с Хора. Она коротко ответила, ковыряя в печке кочергой. «При виде твоего глупого лица я поняла, что мне лень даже пробовать». «Что-то случилось?» Судя по тому, что Хаскинс, хоть и был измотан, куда-то ушел, и Коула тоже не было, что-то произошло. Тем более, раз закончился буран, который дарил им всем время. Хора выпустила кочергу и прильнула к Лоуренсу. «Когда метель стихла, сюда пришли люди из монастыря. Они спрашивали, не видели ли пастухи гонца, который должен был прийти вчера или сегодня». «И что сказал господин Хаскинс?» «Нам старик сказал, что они, по-видимому, говорили о мертвеце, которого он нашел. Он сказал, что пока будет делать вид, что ничего не знает. Поскольку тело он нашел далеко, обычные пастухи туда, скорее всего, не доходят. Юный Коул пошел с ним». Судя по всему, гонцы с копиями указа прибудут в монастырь завтра. Самое позднее послезавтра. «Что будем делать?» «Сейчас мы можем только ждать. Как только Пиаски и его люди отыщут что-то полезное, мы встретимся с большими шишками из Альянса». «А...» Услышав ее вялый ответ, Лоуренс перевел взгляд с лица Хора на ее хвост. Она вдруг схватила его за ухо. «Ты вообще можешь что-либо понять, не проверяя, как себя ведет мой хвост?» «Чтобы достичь чего-то большого, надо всегда искать доказательства». «Дурень». Хора отвернулась и выпустила ухо Лоуренса, сперва как следует дернув. Она нисколько не сдерживала себя, так что Лоуренсу было больно. Такая ее несдержанность означала, что она очень сердита. Но Лоуренс не мог понять, это каприз девичьего сердца или звериного. Видимо, ей казалось, что любой ее ответ не будет принят всерьез, если спрашивающий обращает внимание лишь на то, какие чувства выдают ее уши и хвост. «Разумеется, и у тебя будет шанс выйти на сцену». При этих его словах уши на приопущенной голове Хора встали торчком. Увидев столь явную реакцию, Лоуренс невольно захотел погладить Хора по волосам, но тут она сказала. «Хочешь, чтобы я тебе уши откусила?» Уши Хора были очень ценны для нее, но и Лоуренс считал свои не менее ценными. Он быстро покачал головой. «Альянс – огромная организация. Конечно, здесь находится лишь малая доля его представителей. По-настоящему большие чины сейчас где-нибудь в тепле и вдали от снегопада. Но все же это организация, и чтобы заставить их действовать, нужна сила убеждения. А для убеждения иногда требуется нечто большее, чем просто факты и доказательства». Хора еще сильнее опустила голову и настороженно взглянула из-под лобья. Она явно нарочно изображала капризницу. Видимо, потому что Лоуренсу нравились девушки, ведущие себя так. «Когда я оказываюсь перед большим числом людей, я начинаю страшно нервничать. «Ты же прирожденная лицедейка!» Лоуренс нарочно сосредоточил свои слова на ее поведении. Несмотря на раздраженное, как будто Лоуренс испортил ей все развлечение, хвост хора возбужденно завилял, выдавая хорошее настроение своей хозяйке. «Добычу знаний мы предоставим Коулу. Работа ногами будет на мне». «А на мне?» Лоуренс не сразу нашел подходящее слово, но в конце концов ответил. «Атмосфера». Хора не сдержала смеха. Отсмеявшись, наконец, она вздохнула. Обхватила руку Лоуренса обеими своими и прошептала ему в ухо. «Да, я всегда создаю атмосферу, которую ты всегда разрушаешь». Ему очень хотелось ответить что-нибудь ехидное, но он предпочел кашлянуть и продолжить свою мысль. «Для нас важно чувствовать тонкие изменения в атмосфере. У нас есть свидетельства, но невозможно отрицать, что нет твердых доказательств. Важнее всего для нас убедить тех людей, что игра стоит свеч. Поэтому, говоря откровенно...» Он посмотрел Хора прямо в глаза и закончил фразу. «От тебя очень сильно будет зависеть, удастся наш план или нет». Лоуренс продолжал смотреть в ее янтарные с красноватым отливом глаза. Они видели столько хорошего и дурного в этом мире, однако сохранили чистоту невинной девы. Кристально чистые глаза медленно моргнули. И когда они открылись, на Лоуренса смотрело совершенно другое существо. Когда Хора заговорила, ее голос звучал угрожающе. «Предоставь все мне. Старик пообещал». «Что он пообещал?» «Что когда наш план удастся, он даст мне самую жирную овцу этого года». Дух барана, который притворялся человеком, даже питался бараниной. И отчаянно трудился, как скрытно, так и явно, чтобы создать здесь новую родину, конечно же, должен был обладать немалой проницательностью. Ничего удивительного, что он дал такое обещание. Получив столь умное и практичное предложение, Хора, должно быть, просто не могла ответить иначе, как улыбкой. Она, скорее всего, подумала что-то вроде: «Мы непременно должны найти, как ему помочь». Он много рассказывал о том, как создавал дом, и делился опытом, как его хранить и оберегать. Выражение лица Хора представляло собой смесь спокойствия и гнева. Лоуренсу даже не надо было смотреть на ее хвост, чтобы понять. Хора тревожится. Он знал, что она очень серьезно относится к вопросам лояльности, и что иногда она бывает просто невероятно настойчива. «Он дал какой-нибудь стоящий совет?» Хвост резко колыхнулся. «Да». «Вот как. Если бы Хора прямо сейчас раскрыла рот и попросила создать для нее новую родину, как это сделал Хаскинс, Лоуренс не смог бы с легкостью сказать «да». Они оба чувствовали это без слов. В то же время каждый был не вполне уверен, что другой будет и впредь избегать этой темы. И оттого в их отношениях возникла дополнительная неловкость. Увидев, что Хора расслабилась, Лоуренс обвил ее рукой и собрался было притянуть к себе, когда... «Стой!» — сказала она и подняла его руку. «Некогда». «Не смотри на меня так! Или ты предпочел бы, чтобы другие снова увидели тебя в панике и замешательстве?» Где-то за ее озорной улыбкой раздались звуки шагов и стук посоха. Судя по всему, вернулись Коул с Хаскинсом. Хора встала и смачно потянулась. Ее суставы заскрипели, шерсть на хвосте встала дыбом. Лоуренс наблюдал за ней с улыбкой. Но, увы, все это продлилось недолго. И не потому, что Хора ущипнула его за щеки. «Нечего опять таращиться на мой хвост!» Но из-за того, что она укрыла уши и хвост. Скрывать свою внешность от Хаскинса ей резона не было. Значит, шаги, которые он услышал после Хора, принадлежали не только Коулу и Хаскинсу. Неужели... У Лоуренса волосы зашевелились на голове. Рука сама прижалась к груди, хоть он и знал, что это его не спасет. Ибо там был спрятан королевский указ, взятый Хаскинсом у мертвого гонца. Даже если Лоуренс прямо сейчас бросит пергамент в огонь, Он не сгорит мгновенно, как бумага. Хора глядела на Лоуренса потрясенно, безмолвно спрашивая, что случилось. Дверь распахнулась. Лоуренсу оставалось лишь молиться единому богу. «Прошу прощения!» Голос звучал уверенно, не оставляя места для пререканий. Принадлежал он мужчине в балахоне, не похожем на балахон Хора. Этот человек явно привык отдавать приказы. За дверью стояли двое монахов. Этот с уверенным голосом и еще один. И между ними Хаскинс. «Просим прощения за вторжение. Ты?» «Да». Младший из монахов вошел в комнату, быстро огляделся и принялся копаться в вещах Хаскинса. Тот следил за его действиями, пряча свои чувства за усами и бородой. Его непроницаемое лицо могло бы ввести в заблуждение даже Хора. Волноваться следовало бы о Коуле. Тот был слишком юн для усов и бороды, и никогда в жизни с подобными людьми не сталкивался. Встретившись с ним взглядом, Лоуренс увидел, что мальчик настолько перепуган, что его вот-вот начнет трясти. «Ты бродячий торговец, да?» Обратился к Лоуренсу толстый старший монах, стоя в проеме. Не входя в комнату, он подчеркивал тем самым, что считает обиталище пастуха нечистым. «Да, мы здесь остановились на время, потому что не смогли найти комнату на постоялых дворах». «Понятно. Ты тоже из Рубика?» «Нет, я член торговой гильдии Ровина». «А...» И монах кивнул. Он производил настолько отталкивающее впечатление, что Лоуренс подивился даже, было ли его хмыканье ответом. Может, просто складки жира на шее выдавили воздух, когда он кивнул. «Позвольте узнать, что случилось». В воздухе висело слишком ощутимое напряжение, чтобы можно было предположить, что монахи явились просто побеседовать. Особенно с учетом того, что один из них за спиной Лоуренса грубо рылся в пожитках, одеялах и даже дровах. Возможных ответов было немного. Несомненно, Хаскинс попал под подозрение монахов. Они думали, что он наткнулся на гонца, когда разыскивал заблудившуюся овцу и украл что-то у него. В действительности подобное случалось нередко. «Нет, ничего необычного не произошло. Ты только что сказал, что ты член торговой гильдии Ровина». На вопрос монаха Лоуренс мог лишь ответить честно. «Да». «Насколько мне известно, наш монастырь не ведет дел с этой гильдией». И если сейчас Лоуренс ударится в панику, позже ему не на что будет жаловаться, когда Хора начнет его пинать в спину. «Верно. Однако я здесь не по торговым делам». «О!» – прищурился монах. «Я пришел сюда с этими господними ангцами, дабы очиститься в святости монастыря Брондала». «Так вы паломники?» «Да». В монастыре Брондала давно уже не принимали паломников с гостеприимством. В нынешнее время паломнический визит сюда торговца, да еще с монахиней и мальчиком, был делом весьма необычным. Губы монаха изогнулись в улыбку, но глаза не улыбались.